скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю». Господь Иисус Христос поставил в безвыходное положение тех злых первосвященников и книжников, которые задали ему вопрос о праве проповедовать. Он заставил их признать свою неискренность, свою духовную нечистоту, свою лживость. А если так, если они доказали перед ним и перед всем народом свою неискренность, свое лицемерие, свою лживость, то как смеют они спрашивать, какой властью он учит народ? И он не дал им ответа на этот вопрос. Первосвященники и книжники были очень смущены, были поставлены в безвыходное положение вопросом Христа. Что делать? Что отвечать? Если скажем, что с неба, он нас спросит, почему мы не поверили Иоанну. Если скажем, что от людей, или скажем, что это было дело человеческое, дело не святое, как бы народ не побил нас камнями. Ничего не могли ему ответить и сказали: «Не знаем». Отлично знали, а сказать не хотели. Они знали, что крещение Иоаннова было от Бога. Весь народ, простой и чистый сердцем, верил в то, что оно от Бога. С трепетом внимал народ проповеди Иоанновой о покаянии. Они не могли не чувствовать и не сознавать, что Иоанн — великий пророк. Не могли не преклоняться перед тем предназначением, которое имел он от Бога. Некоторые из них шли к Иоанну и каялись, и крестились, но далеко-далеко не все, а большинство из них рассуждали так: как можем мы пойти к Иоанну, как примем крещение, как можем каяться пред всем народом? Ведь мы потеряем авторитет в глазах народа. Народ считает нас великими вождями духовными, а мы пойдем к пророку Иоанну принять крещение от него. Нет, нельзя. Не пойдем, потому что хотим сохранить в глазах народа свой престиж, свое назначение. Они лгали сами себе, не хотели идти по пути правды, потому что это противоречило их интересам. Как же уступить эту роль Иоанну? Как же уступить эту роль Иисусу? В нечестивых сердцах их бушевала буря. С черной завистью, с раздражением следили они за Иисусом,